Некоторое время спустя. Дом мамы Юнми. «Мама, мама!» – кричит сынок, торопливо сбегая по лестнице с зажатым в руке телефоном. «Да, дочка!» – удивленно отзывается та с ножом в руках, выглядывая из-за дверей кухни. «Я поехала в больницу к Юнми!» «Зачем? Что случилось?» – встревоженно спрашивает мама. «Дживон со сломанными ребрами сбежал из госпиталя. Он едет с цветами к моей Тонсен. Я вызвала ей папарацци со всех скандальных медиа-агентств. Я должна это видеть!» Сунок вихрем проносится мимо мамы в сторону выхода из дома. Мама, впавшая в обалдение от таких новостей и загрузившая их в свою память целиком, начинает разбирать их по кусочкам, отдельно осмысливая каждый. Закончив с этим занятием, она задумывается над их взаимосвязью. Ее смущают папарацци. «Наверное, она хочет, чтобы были свидетели», – решает мама, думая о просьбе Юнми. «Чтобы потом не говорили, что она все придумала. Кто же поверит, что сын Чаболя сбежал из госпиталя со сломанными ребрами, чтобы принести ей букет? Ай, Юнми, ай, молодец, дочка!» «Еще посмотрим, как дело выйдет», – думает она о словах Муран, сказанных ей при разговоре тет-а-тет. «Может, еще умолять будете о том, чтобы моя дочь на вашего внука посмотрела?» Очень довольная мама разворачивается и возвращается на кухню, собираясь дальше резать капусту. Время действия. Вечер. Место действия. Малюсенький, насквозь просматриваемый сквер возле больницы, в которой лежит Юнми. Вокруг нескольких жалких кустиков, бросая друг на друга косые взгляды, бродят с фотоаппаратами несколько репортеров разных новостных агентств, делая вид, что они тут просто прогуливаются. В небольшом кафе, через узкую боковую дорогу, за столиком сидит с подругой Сунок, в платке и черных очках, делая вид, что пьет кофе и полностью поглощена беседой. Все ждут действующих лиц. Первой на сцене появляется Юнми. «Выхожу на улицу». Не двигая головой, незаметно бросаю несколько взглядов по сторонам. Ага, вижу заинтересованные взгляды. Будем считать, что это те самые папарацци, которых я заказал. Вон, один уже издали фотографирует. Ну, точно они. Молодец, Сонни, сделала все как надо. А где же букетоноситель? Позвонил, сказал, подъезжаю, выходи. Пока не видно. Ладно, подождем. С минуты на минуту появится, раз уже подъезжает. Исчезнуть из больницы оказалось гораздо проще, чем я ожидал. Вышел из палаты и пошел налево, ко второй лестнице, а не направо, к главной. А там никого нет, дежурный врач сидит в ресепшене на главной. А тут лифты, пожалуйста, езжай куда хочешь. Единственная заминка произошла, когда я объяснял своей охране, дежурившей у двери палаты, что все под контролем. Не, вообще неплохо, что у меня охрана есть. Зайдет кто-нибудь вот так вот, приехав на лифте, да даст по морде краской. И хорошо, если еще только краской. Дураков на свете много. Интересно, как там Санхён? О, а вот и он, больной зуб. Наблюдаю, как в камуфляжной форме, с букетом роз в руках, по направлению ко мне плавно движется Дживон. Опять розовое, думаю я о цвете роз, краем глаза отмечая суету репортеров среди нескольких декоративных кустов, посаженных для разбавления царящего вокруг асфальта и бетона. Так же плавно, как и он, всем корпусом разворачиваюсь и иду к нему навстречу. Главное, голову не наклонять, а то все вокруг перекашивается и вращаться пытается. Подхожу к Дживону, улыбаюсь, работая на объективы фотоаппаратов, жадный интерес которых ощущаю, можно сказать, прямо хребтом. «Привет», – говорит мне Дживон и протягивает цветы. «Это тебе». «Ой, спасибо!» – изображаю я восхищение и, улыбаясь, благодарю. «Спасибо, опа! Если бы еще они были не розовые, вообще была бы красота!» Дживон задумывается, нахмурив чело. «Тебе не нравятся розовые розы?» – обдумав мои слова, спрашивает он. «Терпеть не могу!» – улыбаясь, говорю я. «Абсолютно девчачий цвет!» И руки колют. Лучше какие-нибудь лютики. Могла бы сказать. Опять подумав, говорит Дживон. Что-то он какой-то задумчивый. Ты как? Спрашиваю я. Ребра не болят? «Я принял двойную дозу обезболивающего», – с гордостью сообщает мне этот крутой мэн. «Нормально». «Понятно, почему он такой плавный». «Впрочем, я тоже двойную дозу лекарства перед выходом хряпнул. Наверное, я сейчас такой же плавный снаружи, как и он. А мы похожи». «Ладно, пошли тогда», – говорю я ему. «Репортеры уже наснимались». «Репортеры?» – настораживается упавший на мину. «Откуда они тут?» «Я попросила свою Онни, чтобы она обзвонила агентство и пригласила всех, кто только захочет приехать». «Ты ненормальная?» – с милой улыбкой смотря на меня, интересуется Дживон. «Я тебе алиби организовала», – объясняю я. «Теперь твои отцы-командиры с пониманием отнесутся к твоему побегу. Все решат, что ты слинял потрахаться». «А что? Это тоже предусмотрено в плане сегодняшнего вечера?» Озадаченно спрашивает Дживон, видимо, внутренне ощупывая свои ребра и соображая, как они там, дадут ему возможность или нет. Удивленно смотрю на него. «Я же не себя имел в виду, когда это сказал. Он что, вообще что ли охренел?» Думаю, что ему ответить, и вижу, как у края дороги останавливается белый микрофургон с синим логотипом SBS TV на боку. Останавливается, и из него начинают деловито выгружаться люди. У одного из них на плече большая ТВ-камера. «Так, это по нашей душе», – думаю я, смотря на телевизионщиков. «Вообще без затеи эти СБСники, они бы еще свет с собой прихватили». В этот момент из машины вылезает мужчина со здоровенной лампой-осветителем в руках. «Вообще все плохо», – делаю я вывод о профессионализме съемочной группы, приехавшей на инкогнито съемки скандального сюжета. «Пора валить». Дживон, конечно, придурок, но он не знает, а мне нужно помнить о дяде. «Даже не мечтай», – отвечаю я Дживону, переведя взгляд с телевизионщиков на него. «У нас сугубо деловая встреча под прикрытием. Валим отсюда, а то вон уже даже СБС приехала. Где-то справа от входа должен быть мой минивэн», – так мне сказала охрана. «Под прикрытием?» Переспрашивает Дживон, совершая, как робот, исключительно одним корпусом, маневр разворота в указанном направлении. «Каким?» «Романтических чувств», – сердито поясняю я и командую. «Пошли быстрей!» Несколько позже. Ресторан для VIP-клиентов. В одной из отдельных румов сидят за столом напротив друг друга Дживон и Юнми. К еде, которая стоит перед ними на столе, они почти не притрагиваются. «Твоя семья занимается криминальным бизнесом?» – удивленно переспрашивает Дживон, получив от меня рассказ о проблемах. «Не семья, а дядя», – поправляю его я. «И то это еще под вопросом». «Разве семья не знает, чем занимается их мужчина?» – не верит он мне. «Мы практически не контачим с ними», – объясняю я и коротко рассказываю историю взаимоотношений. «Наверное, они все знали, раз не хотят идти в полицию». Рассказав, соглашаюсь я с собеседником. Но нам об этом стало известно только сейчас. «Зачем тебе брать на себя ответственность?» Интересуется Дживон, пытливо смотря на меня. «Мама говорит, что если бы не дядя, то нас бы уже как семьи не было бы. Мы с Сони были бы в детдомах, а она бы уже давно умерла от работы». Объясняю я причину так, как она есть. «Дядя помог нам выжить. Я помню, что когда он приходил, он всегда что-то приносил, еду, деньги. И живем мы в доме, который он дал». «Долги нужно отдавать», – говорю я, подведя черту своему рассказу. «Сейчас наш черед ему помогать». Дживон кивает и задумывается. Я не тороплю его продолжить разговор. Беру кусочек мяса с тарелки, начинаю жевать. Что-то безвкусное оно какое-то. Вроде и ресторан крутой. Может, это после приема лекарств так? «Что я могу сказать?» – произносит Дживон, выйдя из задумчивости. «Да, долги нужно отдавать, это правильно. Но это твои долги. Чтобы я начал помогать тебе, я должен понимать, ради чего я это делаю. Хотя бы для себя. Получается, что я уже тебе как минимум два раза помог». Дживон внимательно смотрит на меня. «Понятно, даром за амбаром, как говорится. Но если душой не кривить, то да, он меня крепко два раза выручил. С американцем этим, с коргом тогда, плюс еще потом на работу взял. Даже три раза получается. А Муран, я сказал, что, не прося ничего от нее взамен, отдаю свой долг ее внуку. Как обратно теперь крутить? Западло будет. Просить у нее? Хм. Книжная мудрость по интернету у нас как-то гуляла. Ничего никогда не просите. Будет надо, сами придут и все предложат. Может, для начала послушать, что предложат? Готова выслушать твои предложения, говорю я Дживону и добавляю, если они есть. Я самый младший в семье, отвечает мне Дживон. И по всем вопросам мой уровень не очень высок. Я не смогу сам дать указание заняться поисками твоего дяди. Мне придется для этого обратиться к отцу или Хальмани. Я понимающе слегка наклоняю голову. Это не расходится с моими представлениями о том, как оно будет. А чтобы обратиться к ним, мне придется объяснить, зачем я это делаю, продолжает Дживон. Поэтому я тебе и сказал, что должен объяснить это для начала хотя бы себе. Снова чуть-чуть наклоняю голову, показывая, что я слушаю и мне интересно. Мне не хочется вникать в семейные дела управления бизнесом, честно признается Дживон. Там уже давно налажены процессы, и вникать в дела означает просто следовать установленным правилам. Как-то в них что-то менять сложно. Для этого нужно сначала получить соответствующий опыт и досконально знать технологию. Ну да, ломать не строить. А это долгий путь, ведущий к старости. Заканчивает незаконченную фразу Дживон и спрашивает. Ты ведь тоже согласна со мной, что новое нужно создавать пока молод? Ты на шоу об этом говорила. Да, соглашаюсь я. В старости захочется иного, а не перемен. «Откуда ты знаешь?» – прищуривается на меня Дживон. «Экстраполирую в будущее окружающую обстановку и делаю прогнозы на основании получаемого опыта», – бодро рапортую я. «Ну и язык у тебя», – неодобрительно качает головой Дживон и продолжает. «Так вот, чтобы с сожалением не вспоминать в старости о потраченных впустую молодых годах, я хочу жить прямо сейчас. Я имею в виду агентство, о котором я тебе говорил». «Если ты поможешь мне, то я помогу тебе». Я вздыхаю, чувствую себя уставшим слоном. «Дживон Аппа, как вы себе это представляете?» – спрашиваю я. «У вас есть план?» «Плана пока нет», – смотря на меня честными глазами, сознается организатор и поправляется. «Точного плана. План пока такой, все должно быть хорошо». Дживон с улыбкой смотрит на меня. «Просто я совсем недавно придумал идею с агентством», – объясняет он такой упрощенный подход. «Подробности и детали не прорабатывал. Нет времени и доступа к сети». «А у тебя есть подробный план развития твоего агентства?» – спрашивает он у меня. «Подробного нет», – тоже признаюсь я, – «только в общих чертах». «Мы находимся в одинаковых условиях», – одобрительно кивнув, констатирует Дживон. «Почему бы нам тогда не объединить свои усилия?» «Ради чего?» – спрашиваю я. «А чего ты хочешь?» – спрашивает он меня. «Зарабатывать много денег и жить свободной жизнью», – не задумываясь, отвечаю я. «Я тоже хочу жить свободной жизнью», – снова одобрительно кивает мне мой собеседник. «А деньги у меня уже есть. Как видишь, наши цели практически совпадают». «Мне нужны подробности», – отвечаю я. «В целом, все обычно выглядит замечательно, пока дело не доходит до рассмотрения деталей». Вот тут-то и начинаются проблемы. Дьявол, как известно, скрывается в мелочах, Дживон Аппа. Дживон смотрит на меня. Я смотрю на него. «Договор», – коротко требую я, «в котором все будет прописано до мелочей. Кто, что, сколько, когда и за что. И если он меня устроит, тогда я подумаю над вашим предложением, господин Дживон». «А если не устроит?» – заинтересованно спрашивает Дживон. «Нет, значит нет». Отвечаю я и поясняю почему. Я не собираюсь продаваться в рабство. «А как же дядя?» – спрашивают у меня. «Вы дадите стопроцентную гарантию, что найдете его?» Дживон пожимает плечами. «Стопроцентную не дам», – говорит он, – «и никто не даст». «Тогда может возникнуть ситуация, когда я подписываю договор, а вы в силу ряда каких-то причин не выполняете свое обещание». «Что тогда? У меня уже возникли обязательства». Пропишем в договоре отдельным пунктом, что он вступает в силу лишь после того, как я сообщаю тебе в письменном виде о местонахождении твоего дяди, предлагает Дживон. Так тебя устроит? Да, киваю я, Нужно будет только подумать и поработать над уточнением формулировок. А так выглядит неплохо. Это будет и для меня стимулом выполнить свои обязательства», указывает на еще одну деталь Дживон и одобрительно произносит. «А ты подросла как переговорщик. Смотришь разные варианты». «Спасибо», благодарю я за похвалу и спрашиваю. «Так какие наши дальнейшие действия?» 27 числа у Хальмани день рождения», отвечает мне Дживон. «Твоя задача – подготовить ей в подарок песню. Если она ей понравится, то тогда я смогу просить ее, чтобы она помогла тебе. А я за это время подготовлю договор и дам тебе его на ознакомление. Почему мне тогда не обратиться сразу к твоей Хальмани, раз опять все зависит от меня?» Подумав над последовательностью событий, спрашиваю я. «Я ее любимый внук», отвечает мне Дживон. «И мои слова о тебе очень сильно повлияют на ее решение». «Понятно. Предложение из тех, от которых не отказываются». «Я поняла, господин Дживон», говорю я. «Не надо обижаться», советует мне Дживон. «Моя будущая жизнь сейчас во многом зависит от тебя. Так что говорить я буду о тебе только хорошо». «М-да? Ладно, посмотрим», думаю я, смотря на улыбающегося Дживона. В этот момент у него звонит телефон. Быстро достав мобильник, Дживон бросает взгляд на его экран. «Да, мама», – говорит он, поднеся телефон к уху. «Добрый вечер. Что-то случилось?» Дальше я сижу и слушаю разговор, присутствуя в нем с одной стороны. «Где ты? В госпитале?» «Зачем было приезжать?» «Да это ерунда, уже почти не болит. Мне просто нужно было срочно уйти. Не было времени оформлять пропуск. Деловые переговоры». «Да, деловые переговоры, а не девушки!» Дживон бросает на меня быстрый взгляд. Я делаю вид, что занят ловлей маслины палочками в чашке. «Все нормально, мама, ничего не болит». «Я уже возвращаюсь». «Да, все, мама, прости, я на переговорах. Я скоро вернусь». «Да, пусть, скажи им, что я возвращаюсь». «Спасибо, я тебя тоже люблю». «Да, мам, да. Все, я позвоню». Дживон отключается и, положив телефон рядом с собой на стол, смотрит на меня. Я смотрю на него в ответ. «Мама узнала, что я сломал ребра», – помолчав, объясняет он ситуацию. «Она приехала в госпиталь, а там не смогли меня найти. Теперь все знают, что я в самоволке». Еще несколько мгновений смотрим друг на друга. «Вот и папарацци пригодились», – говорю я. «Не зря я их вызывала».